Глава 6. Дженнифер готовилась к суду над Эйбрахамом Уилсоном. Как никогда ни к чему не готовилась раньше. Она проводила бесчетные часы и в юридической библиотеке, изучая тактику защиты, и со своим клиентом, по крохам вытягивая из него информацию. Это была нелегкая задача. С самого начала Уилсон упрямился и издевался над ней. «Хочешь узнать обо мне, малышка? Я начал трахаться в 10 лет, а ты?» Дженнифер изо всех сил старалась не обращать внимания на его ненависть и презрение, так как понимала, что за всем этим кроется страх. И Дженнифер продолжала расспрашивать его о раннем детстве, о его родителях, о его привязанностях. Через некоторое время упрямство Уилсона уступило место интересу, а затем восхищению. Он никогда не задумывался над вопросом, кто он и почему стал таким. Настойчивые расспросы Дженнифер заставляли его углубляться в свои воспоминания. Несколько раз, когда Дженнифер расспрашивала его об отце, который нещадно колотил его, Уилсон просил оставить его одного. Она уходила, но потом снова возвращалась. Если раньше у Дженнифер и была какая-то личная жизнь, то теперь о ней пришлось забыть. Если она не встречалась с Эйбрахамом Уилсоном, то все время проводила в своей конторе. С утра до поздней ночи она читала все, что попадалось ей под руку об убийствах, преднамеренных и непреднамеренных. Она изучила сотни апелляционных судов, приговоров, описаний вещественных доказательств, постановлений, стенограмм. Она просматривала справочную литературу о самозащите, умышленных убийствах, временном помешательстве. Она пыталась найти возможности сделать так, чтобы Эйбрахама Уилсона судили только за непреднамеренное убийство. Эйбрахам не собирался убивать того человека. Но поверят ли в это присяжные, особенно местные? Здесь, в городке, люди ненавидели заключенных. Дженнифер подала запрос о переносе суда в другое место. Ее прошение было удовлетворено. Суд должен был состояться в Манхэттене. Дженнифер предстояло принять важное решение. Позволит ли Эйбрахаму Уилсону выступать в суде? Он выглядел устрашающе. Но если бы присяжные услышали всю историю из его уст, возможно, они бы прониклись к нему жалостью. Сложность заключалась в том, что обвинение непременно вытащит на свет его уголовное прошлое. Тогда станет известно, что у него на совести еще одно убийство. Дженнифер было интересно, кто из помощников окружного прокурора Ди Сильвы будет ее соперником. У него было немало хороших юристов, и Дженнифер постаралась изучить их манеру ведения процесса. Она старалась проводить как можно больше времени в Синг-Синге, осматривая тюремный двор, где было совершено преступление, разговаривая с охранниками и допрашивая заключенных, которые были свидетелями убийства. Раймонд Торп набросился на Эйбрахама Уилсона с ножом, вернее, тесаком. Вы видели это? Я? Никакого тесака я не видел. Вы должны были его видеть, вы же стояли рядом. Послушайте, ничего я не видел. Никто не хотел быть замешанным в это дело. Иногда Дженнифер выкраивала время, чтобы как следует пообедать, но обычно ее еда состояла из бутерброда с кофе в буфете здания суда. Она похудела, и у нее часто кружилась голова. Кен Бейли начал беспокоиться. Он пригласил ее в ресторан и заказал ей шикарный ужин. «Ты что, решила умереть с голоду?» — спросил он. «Нет, конечно. Ты хоть смотрела на себя в зеркало в последнее время?» «Нет». Посмотрев на нее изучающим взглядом, он сказал, «Если у тебя еще осталось немного ума, откажись от этого дела». «Почему?» «Да потому что тебя разнесут в пух и прах. У меня тоже уши есть». Газетчики ждут не дождутся, чтобы снова потрепать тебя как следует. — Я адвокат, — упрямо сказала Дженнифер. Эйбрахам Уилсон имеет право на справедливый суд, и я постараюсь, чтобы так все и было». Она заметила, что Кен Бейли нахмурился. «Не волнуйся. Не думаю, что это дело так уж сильно будет освещаться в газетах. Ты так думаешь? Знаешь, кто будет обвинителем?» «Нет». «Роберт Ди Сильва». Дженнифер подъехала ко входу в здание суда на Леонард-стрит и стала прокладывать себе путь через толпу людей в вестибюле. Здесь были полицейские в форме и в штатском, адвокаты с атташе-кейсами. Дженнифер прошла мимо стойки с надписью «Информация», где никогда никого не было, и на лифте поднялась на 6-й этаж. Она направлялась к окружному прокурору. Прошел почти год с тех пор, когда она в последний раз встречалась с Ди Сильвой. Дженнифер не собиралась сражаться с ним снова. Она хотела сообщить ему, что отказывается защищать Эйбрахама Уилсона. 3 бессонные ночи провела Дженнифер, прежде чем решилась на это. В конце концов, она решила, что так будет лучше для ее клиента. Дело Уилсона было не таким уж важным, чтобы им занимался Роберт Ди Сильва. Единственная причина, которая заставила его взяться за это дело — участие Дженнифер Паркер. Ди Сильва жаждал мщения. Он хотел преподнести ей урок. Поэтому, в конце концов, она решила, что у нее нет другого выбора, кроме как отказаться от защиты Уилсона. Она не хотела, чтобы ему вынесли смертный приговор лишь только потому, что она когда-то совершила ошибку. Если она не будет его адвокатом, Ди Сильва не будет так суров с Уилсоном. Дженнифер хотела таким образом спасти ему жизнь. Воспоминания нахлынули на нее, когда она подошла к знакомой двери с табличкой «Окружной прокурор, округ Нью-Йорк». Та же самая секретарша, что и раньше, сидела за столом. «Я Дженнифер Паркер. У меня встреча с...» «Проходите», — сказала секретарша. «Окружной прокурор ждет вас». Роберт Ди Сильва стоял рядом со своим столом и, жуя сигару, отдавал приказания своим помощникам. Когда вошла Дженнифер, он умолк. «Я был уверен, что вы не придете. Я пришла. Я полагал, что вы смотаетесь из города, поджав хвост. Что вам надо?» Рядом со столом стояли 2 кресла, но Ди Сильва не предложил ей сесть. «Я хочу поговорить с вами о моем клиенте, Эйбрахаме Уилсоне». Роберт Ди Сильва сел, откинувшись в кресле, и напустил на себя задумчивый вид. «Эйбрахам Уилсон. Ах да, нигер, что избил человека до смерти на тюремном дворе. Зря вы взялись за его защиту». Он посмотрел на своих помощников, и они вышли из комнаты. «Ну что, госпожа адвокат?» «Я хотела бы прийти к соглашению». Роберт Ди Сильва изобразил на своем лице удивление. «Вы хотите сказать, что пришли договориться со мной? Вы меня поражаете. Уж вы-то с вашим талантом юриста смогли бы без труда выпустить его на волю». «Мистер Ди Сильва, я понимаю, что это кажется простым делом», — начала Дженнифер. «Но есть смягчающие обстоятельства». Окружной прокурор перебил ее. «Давайте перейдем на язык, который вам будет более понятен, адвокат. Можете взять свои смягчающие обстоятельства и засунуть себе в задницу». Он встал и продолжал дрожащим от ярости голосом. «Вы хотели прийти к согласию, леди? Да вы разрушили всю мою жизнь. Есть труп, и ваш черномазый приятель получит вышку, ясно? Я лично прослежу, чтобы его отправили на электрический стул». «Я хочу вам сообщить, что не собираюсь защищать его. Вы можете судить его по статье «Непреднамеренное убийство». Вы можете ни за что. Он убийца. Это ясно, как божий день». Дженнифер старалась держать себя в руках. «Я полагала, что это решают присяжные заседатели». Ди Сильва криво улыбнулся. Как приятно, когда такой знаток законов, как вы, приходит и учит тебя уму-разуму. Может, мы забудем о личной неприязни? Пока я жив, нет. Передавайте привет своему дружку Майклу Моретти. Полчаса спустя Дженнифер пила кофе вместе с Кеном Бейли. «Не знаю, что и делать», — призналась Дженнифер. «Я думала, что Уилсону будет лучше, если я откажусь от его защиты. Но Роберт де Сильва и слышать ничего не хочет. Ему не нужен Уилсон, ему нужна я». Кен Бейли задумчиво посмотрел на нее. «Может, это психологическая атака? Он хочет тебя напугать?» «Я и так напугана». Она глотнула кофе. «Положение скверное. Ты бы только видел этого Эйбрахама Уилсона. Чтобы вынести ему смертный приговор, присяжным достаточно лишь раз взглянуть на него». «А когда суд?» «Через 4 недели». «Я могу тебе чем-нибудь помочь?» «Да». «Убить де Сильву». «У тебя есть хоть один шанс добиться оправдания Уилсона?» «С точки зрения пессимиста это выглядит так. Я пытаюсь выиграть свое первое дело у самого ловкого окружного прокурора страны, который мечтает отомстить мне, а мой клиент — закоренелый негр-убийца, лишивший жизни человека на глазах у 120 свидетелей. Кошмар! А с точки зрения оптимиста? Надеюсь, что за день до суда меня собьет грузовик». До суда теперь оставалось 3 недели. Дженнифер добилась, чтобы Эйбрахама Уилсона перевели в тюрьму на Рикер-Айленд. Его поместили в корпус для заключенных мужского пола, где 95% его сокамерников ожидали суда за тяжкие преступления — убийства, поджоги, изнасилования и вооруженные ограбления. Частные машины сюда не допускались, поэтому Дженнифер довезли на небольшом зеленом автобусе до административного корпуса, где она предъявила свои документы. Возле ворот, где останавливали всех посетителей, стояли 2 вооруженных охранника. Из административного корпуса Дженнифер повели по Хазел-стрит, небольшой тюремной улице, к центральному корпусу, где в помещении для встречи с посетителями ее ожидал Эйбрахам Уилсон. Эта комната была разделена на 8 кабинок. Идя по длинному коридору навстречу с Эйбрахамом Уилсоном, Дженнифер думала: «Это похоже на приемную в аду». Стоял ужасный шум, постоянно лязгали стальные двери. В каждом блоке находилось по 100 заключенных, которые разговаривали и кричали без остановки. 2 телевизора работали на разных каналах, из динамиков гремел рок. В здании несли стражу 300 охранников, чьи рявкающие команды перекрывали шум. «В тюремном обществе все ведут себя очень вежливо», — сказал ей охранник. «Если один заключенный толкнет другого, то немедленно извинится. Мало ли что у кого на уме, и достаточно любой мелочи». Сидя напротив Эйбрахама Уилсона, Дженнифер подумала: «Жизнь этого человека у меня в руках. Если его казнят, то это случится потому, что я не помогла ему». Она взглянула в его полные отчаяния глаза. «Я сделаю все возможное», — пообещала она. До начала суда оставалось 10 дней. Дженнифер сообщила, что судьей назначен Лоренс Уолдман, который председательствовал на суде над Майклом Моретти и который пытался лишить ее звания юриста.